Одиссея в Атлантическом океане. В литературном отношении «Одиссея» Гомера – великолепное приключенческое произведение, содержащее элементы фантастики. И в этом отношении древнему поэту дано отдать должное. Прежде всего, надо иметь в виду, что свою «Одиссею» Гомер написал в VIII веке до новой эры, но изложенные в ней факты относятся к более раннему времени, то есть к XIII веку до новой эры. Значит, он рассказывает о событиях, имевших место за 5 веков до этого. Гомер не называет в своей поэме пунктов маршрута Улисса. Их нужно определить в соответствии с современной географией. Этим и занялся французский ученый Робер Филипп. Однако локализация мест оказалась делом далеко не простым, и некоторые исследователи, даже сторонники атлантической версии, посчитали предлагаемую версию плавания Улисса столь неубедительной, что были склонны вообще отрицать географическую нить Илиады и Одиссеи, в которой бесспорными признавали только отдельные места, ведь нельзя уже было отрицать существование Трои и Микен. Остальное же они относили к области фантазии. Поскольку Илиада после открытия Шлиманом Трои не обещала больше тайн, основой спора ученых оставалась Одиссея.